Глава четвертая. Почему-то всем одновременно показалось, что наш с Сережей легкомысленный деревянный дом безопаснее Лениной кирпичной крепости. Возможно, от того, что она уже была осквернена вторжением. Распахнутая дверь, упавший столик в прихожей, рассыпанная по полу мелочь, следы грязных ботинок на мозаичной плитке и мертвая собака на снегу во дворе. В то время как нашу призрачную неприкосновенность мы пока сумели отстоять. Поэтому Лёня, очнувшись от оцепенения, на минуту скрылся в доме и вынес завернутую в одеяло сонную девочку. А затем подхватил Марину, и оба они, не одеваясь, уже бежали через присыпанную снегом дорогу и даже не обернулись бы на свою распахнутую калитку и настежь раскрытую входную дверь, если бы папа не крикнул: «Эй, как тебя, Лёня? Это нельзя так оставлять! Соседей напугаешь!» И тогда Лёня остановился, поморгал и медленно вернулся назад закрывать калитку. Через полчаса все мы — я, папа, Лёня с распухающей на глазах багрово-синей щекой и прежним по-детски обиженным выражением на лице, и Марина, впервые на моей памяти не похожая на холодную безупречную диву, прическа в беспорядке, припухшие веки, дрожащие руки. Сидели в нашей гостиной. Устроившись на корточках возле камина, папа разводил огонь. На диване сонно хлопала глазами толстощёкая девочка в розовой пижаме с медвежатами. Я сходила на кухню и принесла бутылку, которую мы начали вчера с Сережей. Лёня благодарно блеснул глазами, одним махом опрокинул в себя виски, который я налила ему, и пальцем подвинул опустевший стакан ко мне, чтобы я наполнила его еще раз. «Мне тоже налей, Аня», — подала голос Марина, сидевшая рядом с дочерью. Одной рукой она крепко сжимала девочкину маленькую розовую пятку. Зубы ее отчетливо звякнули о край стакана, но она выпила его до дна, не поморщившись. В это время, громко треща, дрова наконец разгорелись. Папа повернулся к столу и обвел нас взглядом. Лицо у него было строгое и торжественное, и мне вдруг пришло в голову, как он рад, наверное, впервые за долгое время почувствовать, что нужен своему сыну. Как нравится ему быстрота, с которой все мы, взрослые, состоявшиеся, не искавшие его советов, превратились в неуверенных детей, собравшихся под его защитой. И еще я подумала о том, что ни разу с тех пор, как он появился на нашем пороге посреди ночи, никто еще не сказал ему ни слова благодарности. Словно в продолжение моих мыслей, Лёня со стуком поставил стакан и заговорил. «Вы, я смотрю, серьёзнее как-то ко всему отнеслись. А я-то дурак. Дверь им открыл. Думал, свои же. Может, им водички там или дорогу подсказать. Если б не ты...» «Борис Андреевич», — значительно сказал папа Боря и протянул руку, которую Лёня пожал, торопливо приподнявшись с места. «Если б не ты, Андреич, они бы и меня там положили, наверное, рядом с Альфой. Я даже с цепи спустить ее не успел. Пошел и открыл дверь, дятел, руку хотел ему пожать». Тут он схватил бутылку и налил себе еще. Он смотрел на карабин, стоявший здесь же, возле стены, дулом вверх. Вернувшись, папа Боря первым делом возился с ним, заряжая, и поставил так, чтобы можно было схватить его быстро, просто протянув руку. «У тебя разрешение-то есть на него?» «Ты прямо на Таниэль Бампо, Андреич! Как ты его из окна высунул, а? Они бы просто так не уехали ни за что!» Он говорил и говорил, а я думала, надо же, Лёня с его мясистым затылком и плоскими шутками читал, оказывается, в детстве Феннемора Купера. Играл в индейцев и, наверное, воображал себя следопытом или Чингачгуком Большим Змеем. Я подняла на него глаза и услышала. «Такая девочка была. Я ее из питомника взял для охраны. Няню гоняла по двору, ты бы видел. Мы курьера однажды потеряли, полчаса в гараже сидел, слышишь? Выйти боялся. Помнишь, Маринка? Но умная, знаешь. Дашка вон ей даже пальцы в рот засовывала. Сидит, терпит, знает, что нельзя. А они ее на бегу, не глядя, как мусор». Губы у него вдруг задрожали, А я смотрела на него и чувствовала, как слезы, которых не было целый день со вчерашнего утра, вдруг потекли у меня из глаз. Горячо, сильно, ручьями. Но я не успела даже всхлипнуть, потому что все мы услышали, как возле наших ворот снаружи остановилась машина. Следующая секунда была наполнена событиями так густо, что могла бы, наверное, длиться в 10 раз дольше. Марина обхватила маленькую Дашу руками и, пригнувшись, села с ней на пол. Карабин, только что стоявший у стены как декорация для охотничьего натюрморта, оказался у папы в руках, а сам он словно взлетел по лестнице на 2-й этаж к окну. Лёня, на мгновение скрывшийся в кухне, показался на пороге, сжимая в руке разделочный нож. На свету заметно было, что широкое страшное лезвие ножа не кстати испачкано чем-то жирным, как будто им резали колбасу к завтраку. Я единственная не сдвинулась с места. Но стоило мне устыдиться глупого своего бездействия, сверху раздался папин голос, который произнес с облегчением. «Отбой. Ребята вернулись». Потом загоняли машину во двор и выгружали покупки. Тяжело звякающие коробки и полные пластиковые сумки, белые и хрустящие, быстро заполнили маленькую нашу прихожую, словно накануне шумного домашнего праздника. Вошел Сережа с последней коробкой в руках, и папа сказал: «Не носи дальше, оставь тут, все равно обратно грузить». Купили почти все, кроме бензина. На заправке очередь километровая, мы хотели засветло вернуться, завтра съездим. «Плохо», — ответил папа. «Но сейчас ехать точно не стоит. Подождем до утра». «Да ладно, пап», — начал Сережа. «Мы думали, неделю будем собираться, а достали почти все. И продукты, и лекарства. Осталось-то всего ничего. Бензин и патроны. Завтра возьмем канистры и метнемся по заправкам. Придется покататься. Мужики в очереди сказали, помногу в одни руки не отпускают. Да и ближайший к нам охотник в Красногорске, совсем не по дороге. Может, в Рязани у тебя патронов докупим?» Втроем они вошли в гостиную. Хмурый серьезный папа, довольный Мишка с ключами от машины и Сережа с тетрадным листком в руках, с двух сторон исписанным убористым папиным почерком. «Там мы точно ничего не докупим», — мрачно ответил папа, помолчав. «Боюсь, в Рязани нам уже делать нечего». Тут только Сережа поднял глаза от своего списка, оглядел нас одного за другим и, наконец, заметил Лёнину вздувшуюся синюю щеку и нож, который тот все еще почему-то сжимал в руке. «Что у вас тут происходит?» — спросил он после паузы, и Лёня, смутившись, быстро положил нож возле своего пустого стакана. Лезвие звякнуло о полированную поверхность стола. Он открыл было рот, но папа опередил его, сказав то, о чем я думала с момента, когда мы вернулись в дом, но боялась произнести вслух. «Плохие дела, Сережка. У нас тут были гости. Судя по машине, на которой они приехали, и по форме, в которую были одеты, патруль, охранявший въезды в город, разбежался. Никто ими больше не командует, и они решили немного помародёрствовать». «Да в порядке мы, в порядке. Обошлось более или менее», — продолжал он, мельком взглянув на Лёню. «Рад буду ошибиться, но, по-моему, все это может означать только одно. Город погиб». Сережа опустился на диван, и лицо у него было скорее задумчивое, чем встревоженное. «Вот чёрт», — сказал он. «Хорошо, что мы не сунулись в Красногорск. Это же сразу за МКАДом. Вот там, наверное, весело сейчас». «Так я не понял», — подал вдруг голос Лёня. «Какой план? Будем тут держать оборону? Я вижу, вы провизией запасаетесь, патроны там, все дела. Это, конечно, здорово. Только что мы будем делать, когда они в следующий раз на танки приедут?» Сережа с отцом переглянулись, и пока они молчали, я посмотрела на толстого шумного Лёню, который всегда смертельно раздражал меня своими бестактными замечаниями, привычкой громче всех смеяться над собственными шутками, способностью немедленно и без остатка заполнить собой любое помещение и заглушить любую компанию. И неожиданно для себя сказала: «Здесь нельзя оставаться, Лёнь. Скоро тут начнется настоящий кошмар. Так что мы уезжаем. Мы почти все уже собрали, и, по-моему, вам нужно поехать с нами». «Хорошо», — быстро ответил Лёня. «Куда?» «Левина отпадает», — сказал папа Боря с досадой. «Вы тут тоже в 20 километрах от трассы. И посмотри, как быстро они сюда добрались. Я надеялся, все эти жирные коттеджные поселки на Новой Риге задержат их подольше. Моя деревня от Рязани далеко, но до шоссе всего 6 километров. Мы там выиграем неделю-другую, не больше. А потом нас накроет. Тут нужна тайга какая-нибудь, чтобы никого вокруг. Жаль, мы не в Сибири. В нашей средней полосе, черт бы ее побрал совсем. Таких мест, боюсь, не найдется». «Тайга!» — закричал вдруг Сережа и вскочил с места. «Тайга! Ну, конечно! Вот же я идиот! Анька, я знаю, куда мы поедем!» Он торопливо вышел из гостиной и, споткнувшись об один из хрустящих пакетов, стоявших в коридоре, скрылся за дверью кабинета. Слышно было, как он, ругаясь в полголоса, роется в шкафу, роняя книги на пол. И через мгновение он снова показался на пороге. В руках у него была зажата толстая зеленая тетрадь, которую он, торопливо растолкав стоявшие кучкой стаканы, звонко шлепнул на стол. Лицо у него было торжественное, и все мы, даже Марина с девочкой, за все время не издавшие ни звука, подались вперед и посмотрели на то, что лежало перед нами. Глянцевая обложка, большие белые буквы, «Атлас автомобильных дорог, северо-запад России». «Не понимаю», — сказала Марина жалобно. «Вон Гозеро, Анька, вспоминай. Я тебя 3 года уговариваю туда со мной поехать», — заговорил Сережа быстро. «Пап, мы там были с тобой перед тем, как Антошка родился». Он схватил «Атлас» и начал торопливо перелистывать страницы, но папа протянул руку и остановил его. «Отлично, сын», — сказал он вполголоса. «Лучше места, пожалуй, не придумаешь. Значит, мы едем в Карелию». «Там дом, Анька! Помнишь, я тебе рассказывал? Дом на озере! Это остров! Иначе, как на лодке, не добраться!» Сережа снова зашуршал страницами, но я уже вспомнила. Серая и блестящая, как разлившаяся ртуть, поверхность озера. Бледная прозрачная трава, растущая прямо из воды. Заросшие черным лесом одинокие бугорки островов. Свинцово-серый, безрадостный карельский сентябрь, которого я, взглянув на Серёжины охотничьи снимки, испугалась раз и навсегда. Таким он показался мне холодным, даже враждебным, по сравнению с нашей теплой и солнечной оранжево-синей осенью. А зимой? Как же там все выглядит зимой? Я и здесь лишний раз не выглядываю из окна, чтобы не наткнуться взглядом на черные скользкие ветки и серое небо. Я вечно мерзну в любой одежде. «Ты барсук», — говорит Сережа, — «ну выйди на улицу, уже 3 дня носа не высовывала». А я не люблю холод, не люблю зиму. И отгораживаюсь от нее огнем, горящим в камине, и коньяком. Только много ли можно взять с собой коньяка? Надолго ли я смогу удержать в себе тепло, без которого совсем не умею жить, в маленьком доме, сложенном из разбухших от сырости досок, пропитавшихся влагой холодного озера? «Там же нет электричества, Сережа. Я уже знала, что возражать глупо, потому что больше нам действительно бежать некуда, но должна была хотя бы произнести свои жалобы вслух. Мне было нужно, чтобы они прозвучали. И 2 комнаты всего. Он совсем маленький, этот ваш домик. Зато там печка, Аня, и лес вокруг, и целое озеро чистой воды, и еще там рыба, птица, грибы и брусники, полный лес. И знаешь еще что самое главное?» «Знаю». «Да», — сказала я вяло, — «там совершенно никто не живет». И вопрос был решен. Чего я никак не могла ожидать, так это Лёниного восторга по поводу предстоящего нам бегства. Он был похож на ребенка, которому в последнюю минуту разрешили присоединиться к чужому празднику. Не прошло и 5 минут, как он уже говорил громче всех, тыкал пальцем в карту: «Через Питер не пойдем, там такой же беспредел наверняка», выдернул из-под Сережиного стакана позабытый было список, по которому совершались покупки. «Картошка? Да у нас 3 мешка картошки в кладовке. Маринка, посмотри, крупы у нас тоже всякой полно, а тушенки я докуплю. Завтра прямо съезжу и докуплю». И потом вдруг притих, горестно сдвинув брови, словно толстый мальчик, которому не хватило подарка под елкой. А ружья-то нет у меня, только пистолет травматический. И Сережа отозвался успокаивающе. «Дам я тебе ружье. У меня их три». Они сидели, сдвинув головы, папа, Сережа и Леня, оживленно разговаривая. И рядом с ними Мишка, с горящими глазами, заразившийся общим волнением. А я разлила оставшиеся виски в два стакана и протянула один Марине, которая схватила его немедленно, как будто все это время следила за мной, не отрываясь. Наши взгляды встретились, и в глазах этой отстраненной, едва знакомой мне женщины, с которой за два года жизни здесь я обменялась от силы парой фраз, я увидела то же чувство, которое переполняло и меня. Беспомощный, бессильный страх перед тем, что уже случилось с нами, и перед тем, что обязательно еще произойдет. Спать засобирались через час. Есть никому не хотелось, потому даже в этом ни я, ни Марина не смогли оказаться полезными. Повысив голос, я, по крайней мере, сумела отослать наверх Мишку, который, недолго посопротивлявшись, горестно ушел, а за ним поднялись и все остальные. Лёня потянулся, чтобы взять девочку из Марининых рук, но та вдруг прижала ребенка к себе, и голос ее прозвучал неожиданно резко, так что все замолчали. «Аня, а можно мы у вас переночуем? Не хочу туда возвращаться». Все мы, не сговариваясь, посмотрели в окно гостиной. Черное небо, мерцающий в свете уличных фонарей снег, пустая дорога, уходящая в лес. Я подумала о развороченной прихожей соседского дома, о мертвой красавице Альфе, лежащей на красном снегу. В наступившей темноте пятна крови, наверное, сделались черными, а белая собачья шкура заиндевела на морозе. В наступившей тишине Сережа произнес: «О чем разговор, Марин? Оставайтесь, конечно. Отца положим в гостиной, а вы размещайтесь в кабинете. И еще, я думаю, всем сразу спать нельзя, ребята. Кто-то должен смотреть за дорогой, если уж они днем не побоялись. Было бы глупо надеяться, что ночью нас оставят в покое». Караулить первым вызвался Сережа. Пока папа переносил свой спальник из кабинета на диван в гостиной, он ушел наверх доставать ружья из железного шкафа в гардеробной, а Марина отправилась купать девочку. Я не пошла с ней, потому что и там я тоже была не нужна. И сказала только: «Полотенце в шкафчике. Посмотри там». И осталась в гостиной, глядя им вслед. Ребенок, как курортная обезьянка, выглядывал из-за тонкой ее спины, повернув ко мне голову. Расфокусированный взгляд маленьких глазок, бесформенная пухлая щека, лежащая на Маринином плече. В очередной раз я про себя удивилась тому, насколько пассивна эта крошечная некрасивая девочка. Маленький Мишка уже исследовал бы всю гостиную, пересидел на коленях у всех собравшихся взрослых. Я попыталась вспомнить, слышала ли я когда-нибудь, чтобы девочка это разговаривала, и тут Лёня произнес: «Не говорит еще ни слова. Даже мама не говорит. По врачам затаскали ее. Ждите, говорят. Ну вот, мы и ждем. Она молчит, засранка. Только смотрит». Я обернулась к нему. Он стоял возле окна, словно пытаясь разглядеть собственный темный дом, который даже не было видно из окон нашей гостиной. А потом повернулся ко мне и сказал: «Я б сходил, похоронил собаку, да Маринка распсихуется. Анюта, ты нам выдели белья постельного». И пошел в сторону кабинета. А я отправилась за ним, почти радуясь тому, что кому-то, наконец, нужна моя помощь. Посреди ночи я проснулась. За окном было темно, где-то вдалеке лаяла собака. Успокаивающий звук, голос мирной жизни. Мне даже не пришлось поворачивать голову, чтобы почувствовать, что в постели рядом со мной снова никого нет, но я все равно обернулась и даже протянула руку. Подушка была не смята. Сережа вообще не ложился. Спать не хотелось совершенно. Я лежала на спине в своей тихой темной спальне и чувствовала, как сердитые слезы холодными дорожками струятся по скулам вниз, затекая в уши. Как же мне надоело просыпаться в пустой постели. Ничего не знать. Ждать, пока все решат за меня. Чувствовать себя лишним, бесполезным балластом. Я вскочила на ноги, вытерла глаза и, не зажигая свет, спустилась по лестнице вниз на первый этаж. Я отправлю Сережу спать, возьму ружье и буду смотреть в окно. Я хорошо стреляю, Сережа всегда хвалил меня за меткость. Я правильно держу ружье и спокойно целюсь. Первый этаж был таким же темным, как и второй. Балконная дверь приоткрыта. По ногам потянуло холодом, и я пожалела, что не оделась. На цыпочках я пробежала через пустую гостиную, выглянула на улицу и позвала вполголоса: «Сережа!» Мне хотелось, чтобы он обернулся, услышав меня, и шагнул обратно в гостиную, отругал меня за то, что я не одета, и скинул бы куртку, которую я отказалась бы надеть. Я поняла, что страшно соскучилась по нему, что мы уже бог знает сколько не оставались вдвоем. Мы постелили бы куртку на пол возле окна, выкурили бы одну сигарету на двоих, а потом, может быть, занялись бы любовью здесь же, на полу. Мы целую вечность не занимались любовью. Я распахнула балконную дверь пошире и сделала еще шаг. Человек, стоявший на балконе, щелчком отбросил сигарету куда-то в сторону забора, и она рассыпалась маленькими красными искрами. Он обернулся ко мне и сказал: «Аня, черт возьми, почему ты не спишь? Иди в дом, ты замерзнешь». И это был не Сережин голос. «Где Сережа?» Я посмотрела на диван в гостиной. Он был пуст. «Давай зайдем в дом», — повторил папа и протянул ко мне руки. А я оттолкнула его, подбежала к перилам балкона и заглянула за угол, на парковку перед домом. Сережиной машины не было.